Глава 7. Как добиться желаемого? Все эмоции, которые поднимают и возвышают вас, чисты, а те, которые владеют только низменной частью вашего существа, нечисты и поэтому извращают вас. Райнер Мария Рильке. «Дайте мне первую атаку». Так назвал Элвис Пресли свой первый хит, в котором говорится о странном ежедневном ритуале, придуманном специально для короля эстрады, поселившегося в отеле «Разбитое сердце», чтобы он мог отдохнуть после напряженного вечернего представления. Ассистент Элвиса вскрывал первый пакет и доставал его обычное содержимое. Перед тем, как уснуть, нужно было поесть, и кухонная прислуга Элвиса, дежурившая круглосуточно, принималась за работу. На это стоило посмотреть, сколько еды мог поглотить король перед сном. Обычно он съедал 3 чизбургера и 6 или 7 связок бананов, прежде чем начинал клевать носом. Часто его ассистентам приходилось выхватывать еду у него прямо из горла, чтобы он не подавился насмерть. После этого Элвис спал около 4 часов, до того момента, когда начиналось тяжелое пробуждение. Он совершенно не мог стоять на ногах, и его относили в ванную комнату, где он требовал 2-й порции наркотиков, слабо цепляясь за рубашку своего ассистента. Элвис уже не мог сам принимать наркотики, поэтому приходилось заталкивать таблетки ему в рот и осторожно вливать воду. Он редко сам просил 3-ю порцию, когда начинался очередной приступ болей. По уже установленному графику ассистент отмерял положенную дозу с тем, чтобы продлить сон Элвиса до полудня, после чего обрюзший король рывком поднимал с постели свое тело, подстегиваемое дексидрином и несколькими щепотками кокаина, который он запихивал себе в нос перед тем, как снова выйти на сцену. В день своей смерти Элвис, находясь в ясном сознании, принял смертельную дозу наркотиков. Почему человек, столь обожаемый публикой и имевший, казалось бы, все, регулярно причинял своему телу такие страдания, а затем покончил с собой таким ужасным способом? По словам Дэвида Стэнли, сводного брата Элвиса, он предпочитал находиться под действием наркотиков, чтобы быть нечувствительным и не осознавать свою ничтожность. К сожалению, известно немало подобных случаев и с другими знаменитостями, людьми, находившимися на вершине профессионального мастерства в искусстве и бизнесе, которые, кто прямо, кто косвенно, сами приближали свою смерть. Вспомните таких писателей, как Эрнест Хемингуэй и Сильва Плат, художников Уильяма Голдена и Фредди Принца, таких певцов, как Мама Касс Эллиот и Дженнис Джоплин. Что у этих людей общего? Во-первых, то, что их уже нет в живых, и все мы ощущаем эту утрату. Во-вторых, все они раздавали векселя на завтра, как бы говоря, когда-нибудь, кто-нибудь, что-нибудь, как-нибудь, и тогда я буду счастлив. Но когда они достигали успеха, когда попадали на улицу счастья и сбывалась их традиционная американская мечта, они обнаруживали, что счастье все равно ускользает от них, и продолжали гнаться за ним, пытаясь заглушить боль от безысходности существования пьянством, курением, обжорством, пока, наконец, не получали забвения, которого так жаждали. Ни один из них так и не узнал истинного счастья. То, что мы видим на примере этих личностей, очень знакомо многим людям. Во-первых, они не знали, что действительно хотят от жизни, поэтому лишь сбивали себя с толку с помощью разнообразных искусственных возбудителей настроения. Во-вторых, у них выработались не просто невральные пути, а настоящая автострада к страданию. Пагубные привычки изо дня в день вели их вниз по этим дорогам, несмотря на то, что они достигли такого уровня успеха, о котором когда-то могли лишь мечтать. И несмотря на то, что были окружены любовью и восхищением миллионов поклонников, у них было гораздо больше поводов для страдания. Они становились своего рода экспертами в быстром и легком достижении этого, потому что проложили к нему поистине главную магистраль. Они не знали, как добиться радостного душевного состояния, и вынуждены были прибегать к внешним обстоятельствам, которые помогли бы им справиться с реальностью. Наконец, они не знали, как сосредоточиться и переориентировать собственные мысли, и позволяли обстоятельствам управлять своим страданием и удовольствием, вместо того, чтобы взять все это под контроль. А теперь противопоставьте эти истории письму, которое я недавно получил от одной женщины, применявшей мои методы и полностью изменившей качественный уровень своей жизни. «Дорогой Тони, вся моя жизнь, начиная с рождения, была страшным и жестоким надругательством надо мной, вплоть до смерти моего 2-го мужа. В результате плохого обращения и серьезной травмы у меня развилась психическая болезнь, известная под названием «множественное раздвоение личности», когда я становлюсь 49 разными людьми. Ни одна из этих моих личностей ничего не знала об остальных 48 или о том, что случилось в жизни каждой из них. Редкое облегчение, которое я получала в течение 49 лет жизни в этих обликах, проявлялось в форме саморазрушения. Я знаю, что это звучит странно, но, уродовав себя, казалось, я получала облегчение. После одной из многочисленных попыток совершить самоубийство, меня отправили в больницу и поместили под наблюдение врача. Для того, чтобы собрать вместе все свои личности, мне пришлось вернуться к первоначальной травме, в результате которой и создалось это раздвоение. Нужно было вспомнить об этой травме, пережить и прочувствовать ее заново. Каждая из моих изменений управляла конкретной функцией, избирательной способностью запоминать и обычно сопровождалась одной эмоциональной тональностью. Со мной занимался специалист по множественному раздвоению личности, и он помогал мне собирать все мои 49 личностей в одну, что заставило меня пройти через все эти многочисленные процедуры, которые использовались для этого. Так это чувство, что многие из моих личностей были очень несчастливы, и моя жизнь стала совершенно беспорядочной. Одна личность не знала, что делает другая, и все мы оказывались в невероятных ситуациях и в разных местах. Так что, когда я выходила из этого состояния, я ничего не понимала. Все мы думали, что, став единой личностью, будем счастливы, что и было конечной целью. Это мнение было ошибочным, какой это был ужас. Я прожила год в настоящем аду. Я чувствовала себя очень несчастной и горевала за каждую из моих личностей. Я тосковала по каждой из них и иногда хотела, чтобы они опять вселились в меня, и пусть бы все было как прежде. Выдержать это было невероятно трудно, и я в тот год совершила еще 3 попытки к самоубийству, и опять меня поместили в больницу. В последний год я случайно увидела по телевизору вашу программу и заказала набор кассет вашего 30-дневного курса обучения энергии личности. Я прослушивала их снова и снова, схватывая все, что могла использовать по отношению к себе. Сдвиг произошел, когда я начала слушать вашу ежемесячную программу «Сила общения». Я училась у вас, ощущая себя индивидуальностью, чего никогда не чувствовала, находясь в раздвоенном состоянии. Впервые за 50 лет я узнала, что счастье приходит изнутри. Как у всякого человека, у меня сейчас остались воспоминания о тех обстоятельствах, которые пережила каждая из моих 49 личностей. Когда эти воспоминания всплывают в памяти, я уже могу смотреть на них, как на нечто ничего не значащее, и переношу свою сосредоточенность на реальную жизнь. И я больше не впадала в беспамятный транс и не переходила в другую личность. Я все больше и больше узнавала о себе и училась жить как отдельная личность. Я знаю, что мне предстоит пройти еще долгий путь и многое узнать. Я ставлю перед собой цели и разрабатываю план, как их достичь. На данный момент я начала избавляться от лишнего веса и задалась целью похудеть к Рождеству. Прекрасный подарок для меня. Я знаю также, что могу иметь здоровые, нормальные отношения с мужчиной. Еще до того, как я впервые попала в больницу, я работала на компанию IBM, и у меня было 4 собственных дела. Сейчас я начала новый бизнес и радуюсь первым успешным сделкам. С тех пор, как я выписалась из больницы, я способна реально смотреть на вещи. Я готова лучше узнать своих детей и внуков, но, что гораздо важнее, я готова познать себя. С искренним уважением, Элизабет Пидзак.